Здравствуйте, Валентина Петровна. Узнаете меня? Это вот с ремонтной бригады. Вот нам человек деньги заплатил и сказал отремонтировать вашу квартиру. Окна там старые поменять. Ты знаешь, чтобы афериста выслушивать? Нет, ну вы, а почему бы не выслушать? Я не аферист, я с ремонтной бригады, строитель. Вот ты строй где хочешь, только не у меня. Нет, ну... Что, я тебе строить не даю? Подождите, мне вот дали план, и вот этот номер сказали с вами созвониться и назначить время, когда можно прийти ремонтировать квартиру. Когда можно вот прийти... Не смешите! Нет, а что я смешного сказал? Там обои поклеить, потолок побелить, окна у вас... Да-да-да-да-да-да. Вот своей жене клей! О ней заботься, обо мне нечего заботиться. Подождите, Валентина Петровна, вот мне Александр Сергеевич дал ваш номер и сказал, что он вот квартиру у вас скоро купит, и нужно ее отремонтировать. Да? А как это купит, когда мне не продается? Разве не продается? Да. Ой. А вы, разбойники, на учете милиции состоите. Ко мне частенько участковые заходят, и заместители, и участковые. Так. И составляли акты, и на вас завели дело. Так, подождите. Уголовное. Я все понимаю, но на меня не могли завести дело, потому что я всего лишь ремонтник, понимаете? Мое дело простое, отремонтировать и все. Вас, аферистов, рано или поздно поймают. А, нет, Валентин. Придумываете всякие ремонты, чего так и не думаете. И не затеваете, чтобы схулиганить, чтобы отравить людям жизнь. Нет, подождите, Валентина Петровна. За все придется ответить. Вы меня с кем-то путаете, я ничего от вас не хочу, мне только нужно заняться ремонтом, понимаете? А мне нахуй твой ремонт не нужен. Нет, подождите, вы же квартиру собираетесь продавать или нет? Хуй тебя, а не продавать. А, так вы не продаете, значит. Вот просто можете спокойно, не надо кричать, Валентина Петровна, просто скажите, не продаю. Не надо аферистничать, названивать, всякие аферисты тут звонят. Да какой же... Алло, Валентина Петровна, успокойтесь, пожалуйста. Что, уголовничек? Нет, ну, Валентина Петровна, ну, пожалуйста, давайте спокойно поговорим, не надо кричать. Может быть, мне что-то неправильно сказали. Теперь ты чужая, зачесалась. Нет, знаете, может быть, мне что-то неправильно сказали, и я... Квартирка чужая приснилась! Нет, вы понимаете, в чем дело? Я вам звоню вот первый раз сегодня. Мне дал номер... Нет, ты уже целый год звонишь, а не первый раз! Вот... И за это ответишь! Именно вот я звоню? Я лично? Да! Нет, вы путаете, Валентина Петровна. Я вам звоню вот сегодня первый день, первый раз. Мне ваш... Путают только пьяные, а трезвые никогда не путают. Ну, в общем, мне Александр Сергеевич ваш номер дал, сказал созвониться вот с вами, сказал, как вас зовут, созвониться и договориться о времени, когда можно прийти и помочь вот вам. Хуй вам! С ремонтом. Хуй вам, а не ремонт! Ну вот, я вам звоню, а вы почему-то на меня кричите и ругаете. Хуй вам, а не ремонт, блядь! Нет, подожди. Пошли нахуй, блядь! Успокойтесь. Алло, Валентина Петровна, я прошу вас, не кричите, не ругайтесь, пожалуйста, вот поговорим буквально... А я прошу не звонить! Хорошо, вот вы мне объясните, поговорите со мной нормально, спокойно. Нормально, все равно не добьешься! Нет, подождите... Ищи таких дураков!